Пять докторов и сам Арендт более часа осматривали и выслушивали Игоря. Потом вышли, посовещались. Вернулся только академик. Он грузно опустился на кровать, нашел руку Игоря и пожал ее. «Ты мой ученик, мой коллега. Буду с тобой откровенен. Мы тебя подымем. Билибин в этом уверен. Подтверждено, что необратимых явлений бруцеллез пока не оставил. А вот зрение вернуть не удастся. Примирись. Жить надо в любом случае». Уходя, он поцеловал Игоря в лоб. Тишина в палате не прерывалась даже вздохами. И вдруг Игорь как-то судорожно зарыдал. Это были самые горькие рыдания, которые пришлось слышать Морозову. Слезы текли из невидящих глаз, тело его содрогалось. Вошла сестра, сделала укол. Он уснул, но и во сне все еще вздрагивал и стонал. Вот когда Морозов понял, что его ожидало, если бы он остался на Колыме. Лежал и думал о происшедшем. Судьба его миловала, а вот с Игорем беда непоправимая на фоне другой беды. Значит, в столичном граде Москве опять сажают. Он уже читал о деле врачей, но никак не предполагал, что массовые аресты продолжаются. Неужели безумие не кончится? Уж если сталинского домашнего врача забирали и держали в Сибири, так что же говорить о простых людях? Надо уехать куда-нибудь в самую глухую деревню, не читать газет, жить и работать, не разговаривать о политике, не иметь знакомых. Но что же это за жизнь в добровольном заточении? Вскоре его предупредили о выписке. «Здоров!» На это Билибин сказал с откровенностью, не присущей врачам. «Пока еще не здоров. Тебе нужен отдых. Путевку сумеешь купить в Сочи, в Кисловодск, в Крым. Санаторную карту мы тебе заполним. Поезжай, набирайся сил, колымчанин. Потом еще раз сюда, еще один курс лечения, и ты забудешь о своей болезни». Поблагодарив профессора и попрощавшись с Игорем, Морозов покинул больницу. В тот же день побывал на Гоголевском бульваре, где представительство Дальстроя. Довольно быстро получил путевку в санаторий имени Орджоникидзе в Сочи и уехал в Рязань, конечно, с подарками для семьи и Юли. К счастью, в маленьком доме было все спокойно. Девочки здоровы. Сюда уже приезжала Олина сестра из Сталинграда. Раза три все не побывали у Юли. Одиночества не ощущали. Путевка поразила Юлю, еще больше ее мужа. «Так просто?» – спросил Александр. «Для обкомовских работников это проблема, а для тебя обычное дело. Удивительно!» Так косвенно дал понять, что Морозов и его жена – люди последнего сорта. Они промолчали. Месяц на курорте пролетел как один день. Прекрасный санаторий, комната с балконом, над которым свисает лавр и какие-то южные кусты с цветами. Приятная погода и никаких процедур, кроме ванны с теплой морской водой. Но стало побаливать сердце. В карманах Сергея теперь постоянно был валидол и нитроглицерин. И снова Рязань, потом Москва, клиника Билибина. Вливания делали редко, они не вызывали тяжелых последствий. Через 3 недели Морозова выписали. На последнем осмотре профессор сказал: «На Колыму тебе нельзя, заказано». «Но я в отпуске, если не вернусь, меня попросту повезут в вагоне с клеточками на окнах, и никакого оправдания». «Болезнь и есть твое оправдание, бруцеллез вылечен, а сердце потревожено, ничто не дается даром. Ты получишь справку о противопоказании жить на севере». И он написал. Это был документ, который избавлял Сергея от всякой связи с Дальстроем, с его душным страхом, с его дикостью и тщеславием тюремщиков всех рангов, от старшины до генерала. И снова Морозову пришлось побывать в представительстве Дальстроя. Сняв для себя копию, он отдал справку в отдел кадров. Ему велели зайти через 2 дня, потом еще через 3 дня. Дали на все эти дни бронь в гостиницу. И он жил в безделье, ждал, ходил по столице, названивал Юле, говорил, что все хорошо, а она передавала это Оле. Именно в эти дни и произошла совсем уж неожиданная встреча, которую надо обозначать словом «вдруг». Второе. И днем, и вечером Сергей, конечно, бродил по Москве. Она для него так и оставалась незнакомой. Впрочем, и для москвичей в те трудные 40-е представлялась в ином свете, чем в более ранние годы, малолюдной, притихшей, плохо освещенной. Она походила на выздоравливающего, но все еще слабого и больного человека. Люди были замкнуты и суровы. Окна большого дома на Лубянке светились целыми ночами. У входа в пересыльную тюрьму Бутырки сутками стояли люди с номерками на ладонях и с передачами для близких, осужденных. Воронки не так часто, но сновали по улицам города. Аресты проходили какими-то волнами, и неизвестно, кто становился их жертвами. В тот поздний вечер Сергей ехал на метро к Садовому кольцу, где была его гостиница «Селект». Примечание. Ныне гостиница «Пекин». Он сидел, но и в проходах стояло много пассажиров. Вдруг он поймал на себе чей-то любопытный взгляд с противоположного дивана. Случайность. Снова в просвете между 2 фигур на него глянули любопытные глаза. Он вышел из вагона на станции «Маяковская», сделал несколько шагов к эскалатору. Шум уходящего поезда затихал. Сзади кто-то сказал: «Сергей Иванович». Он обернулся и тихо ахнул. Возле него стояли друзья из «Чай-Урьи» Наталья Васильевна Савельева и Николай Иванович Герасименко. «Боже мой! Такая неожиданная, такая удивительная встреча!» Они обнялись, расцеловались. Наталья Васильевна заплакала. «Это судьба!» — говорила сквозь слезы. «Но кто мог подумать, в 3 миллионы Москве почти в полночь и такая радость! Говорите же, рассказывайте, где Олечка, как вы сами?» «В Рязани Олечка вместе с Верой и Таней, здоровы, уже двое –